Глава 11. Тот поступок. Ну разве я не крут? Да черт побери, я невероятно крут. Я гений, я божественен. Интересно, на какого бога я похож? На Скаухейва? А неважно. Я крут, потому что я до сих пор жив. Ранта тяжело вздохнул. Даже он, гениальный Ранта Сама, возможно, откусил чуть больше, чем может проглотить. Может, даже ему... конец? Да, похоже на то. Вроде. Словно бы ему крышка, наверное. Такие мысли все-таки приходили ему в голову. Он аж почти обгадился. Ну, не в прямом смысле. Ладно, может, и в прямом тоже. Чуть-чуть. Но самое важное, он до сих пор жив. Это чудесно. Ранта совершил то, что никому другому не под силу. Есть чем похвастаться. Он имеет полное право хвалить себя, сколько вздумается. Каждое живое существо во Вселенной сейчас должно возносить хвалу великому Ранте. «Правда ведь, Зодиак?» – спросил Ранта, поворачиваясь к фиолетово-черному демону, парящему возле его лица. Демоны – прислужники темного бога Скаухеева, призванные заклинанием рыцаря ужаса Зов Демона. Внешний вид демона меняется в зависимости от количества пороков, собранных рыцарем ужаса. Демон Ранте выглядел как человеческий торс без головы, с двумя дырами в грудной клетке, глазами, под которыми находилась здоровенная пасть. «Неправда, неправда, неправда. Неправда, неправда. Совсем неправда», – прошипел демон. Пасть Зодиака пульсировала, когда он разговаривал. Его голос звучал так, словно множество детей шепчут хором. Ранте потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. И даже сейчас звук голоса демона иногда вгонял его в дрожь. «Ну и ладно. С тобой все равно лучше, чем в одиночестве». «Дохляк, дохляк. Дохляк, червяк. Дохляк, дохляк. Червяк, червяк. Червяк, червяк». «Эй, у тебя в конце червяк получился!» «Червяк, червяк, червяк, хи-хи-хи-хи! Червяк, хи-хи-хи-хи! Червяк!» «Да перестань уже!» Ранта поднял руку, собираясь дать демону за трещину, но Зодиак тут же отлетел в сторону. «Хи-хи-хи-хи! Червяк, червяк, червяк, хи-хи-хи-хи!» «Проклятие, но почему, Зодиак?» Ранта притянул колени к груди и притворился плачущим. Но Зодиак не клюнул на уловку, так что Ранта сдался. «Плевать, не могу поверить, что все же удалось вернуться на 4-й уровень». Да, Ранта покинул пылающий жаром 5-й уровень. Он вернулся на 4-й. Сельскохозяйственные угодья. Каким чертом ему удалось вывернуться из той адской кутерьмы? Даже он сам не знал. Он пропустил Мокза на лестницу вперед, после чего бежал, бежал и бежал, спасаясь, пока ему не повезло наткнуться на другой колодец. Он вспомнил, как пинками прогнал кобальдов, попытавшихся подняться вслед, но все равно его заметили кобальды с 4-го уровня. К счастью, ворота в один из загонов были открыты, когда Ранта запрыгнул туда. Свинокрысы запаниковали и ринулись к выходу, сбив с толку его преследователей. План был не идеален, но ничего лучше Ранте в голову не пришло. Он петлял между загонами, убегая от кобальдов, пока последний из них не скрылся из виду. И вот он тут, в загоне свиночервей, окруженный ими. Ранта, Зодиак и куча свиночервей. «Постой! Что если...» Он потыкал одного из свиночервей. Никакой реакции. Тогда он похлопал его ладонью. По-прежнему ничего. «Отлично. Замечательно». Раз так, тогда... Он резко пнул толстую кожу существа. Свиночервь уставился на Ранту своими черными, унылыми глазами, наполовину закрытыми складками, и издал какой-то звук вроде «Уфу». «Не злись! Уфу, уфу! Ого! Погоди, хватит, не надо! Не трись об мое лицо, Уфу, уфу, уфу! Нет, не лежись, тьфу! Что у тебя за язык такой, как хреновая наждачка?» Фу, гу, гу, гу. Свиночерв принялся льнуть к нему. Ранта попытался оттолкнуть существо, но ничего не получалось. Оно слишком сильное. Ранте не удавалось выбраться. Внезапно свиночерв обвился вокруг него, сжимаясь тем сильнее, чем сильнее Ранта изгибался и пытался выбраться. Но когда он попробовал не двигаться, свиночерв расслабился. «Правда? Эта штука устроила себе гнездо. Какого хрена?» «Червяк, червяк, червяк. Червяк, червяк, червяк. Червяк. Хорош издеваться, зодиак. Умри, умри сейчас, сейчас. Тебя заберет Скаухейл сама. Заберет, заберет. Не говори таких страшных вещей. Дохляк, дохляк, дохляк. Червяк, червяк, червяк. Все равно в конце находится червяк. Хе. Он не один. С ним зодиак и его поклонник свиночервь. Но он так одинок, одинок и беспомощен. Эта тварь воняет. Гадость. Отрицать бестолку, так что можно сказать прямо. Свиночервь воняет как дерьмо, пополам с мочой. Находиться в загоне свиночервей отвратно до нельзя. Но выйдя наружу, он рискует попасться патрулям кобальдов старейшин. Ранта не сомневался, что сможет выйти победителем из боя один на один. Он достаточно силен, но он также устал. Лучше поберечь силы. Выложившись на полную, он с легкостью одолеет одного, а может и двух старейшин. Но сейчас ему хотелось передохнуть. Даже бесстрашному, несгибаемому рыцарю ужаса иногда нужно отдыхать. План таков – отдохнуть, собраться силами и выбираться. Придется выбираться самому. Могзе, Юме, Шихору, Мэри и Харухира. Лица товарищей возникли перед его мысленным взором. Нет, они не придут. Или скорее, он не мог заставить себя поверить в то, что они вернутся за ним. Ранта коротко и горько рассмеялся. «Я ведь уже знаю. Вы ненавидите меня. Я все время это знал. Но почему? Почему все ненавидят меня? Никто не помнит своего прошлого. Так что он этого совершенно не понимал. Как бы то ни было, он не намерен притворяться. Сама мысль о том, чтобы подлизываться или делать вид, что его заботят чужие чувства, вызывает тошноту. И говорить что-то, что он сам считает неправдой, он не пойдет на такое, даже если кто-то пригрозит вырвать ему зубы. И даже когда он считал что-то правдой, много раз было так, что он оставлял свои мысли при себе. Он предполагал, что его поведение взбесит других. Он всегда это понимал. Время от времени такие мысли посещают его. Разумеется, иначе и быть не может. Но даже зная, он не мог остановить себя. Да и зачем? Он – это он. Строить из себя добрячка, обманом вызывать к себе симпатию – это неприемлемо. Он не желает нравиться людям своей маской. И даже не обязательно, чтобы к нему испытывали симпатию. Если кто-то ненавидит его, пускай. Пусть себе ненавидит. Те, кто понимают его, примут его таким, какой он есть, думал Ранта. И должны быть те, кто поймет его... Что? Его ценность? Что-то вроде этого. Должны найтись те, кто примет его и оценит его положительные качества. Так что все в порядке. Те, кто не понимает, могут просто продолжать оставаться в непонимании. Но даже так, разве они не товарищи? Ранта тоже часть команды. Он, по-своему, тоже приносил пользу команде и собирался продолжать. Он верил, что рано или поздно остальные поймут это. Они поймут, насколько великолепен Ранта сама. И тогда их отношение к нему изменится. Ранта понимал, что до этого еще далеко. Прошло слишком мало времени, и все же он совершил тот поступок. «Идите без меня, я задержу их». Но это... Да, любой бы так поступил, если бы ему представился шанс. Это естественный поступок для мужчины. Выбора не было. Мужчина, не способный на это, не считается мужчиной. Даже девчонка могла бы так поступить. Ранта, наверное, сделал бы это, даже будучи девчонкой. Он лишь хотел бы, чтобы этот шанс пришел чуть позже. После того, как все поняли бы, насколько же он крут. Было бы так здорово, если бы шанс совершить тот поступок выпал после того, как все ясно и отчетливо осознали, как же он незаменим для команды. Тот идиот Харухира выплакал бы все глаза. Мог заревел бы во все горло. А девчонки все до одной влюбились бы в него. Мы ни за что не сможем бросить его, нашего драгоценного Ранту. Сказали бы они. Мы должны спасти его. Сказали бы они. Вот так все должно было быть. Но слишком рано. Время пришло слишком рано. Значит, я просто обогнал свое время? Или нет? Подумал Ранта, глубоко вздохнув. Но нет, нельзя надеяться, что остальные придут. Никто не придет на помощь. Он должен сам найти способ выбраться. Умри. Умри, червяк. Умри, умри, умри. Червяк, червяк, червяк. Отвратительное поведение демона уязвило Ранту до глубины души. Его учитель в гильдии рыцарей ужаса сказал однажды: «Демон – зеркальное отражение призвавшего. Он подобен рыцарю ужаса, который его вызвал». «Да ты, черт тебя дери, шутишь, хотел бы заорать Ранта». Но его учитель Кидни Агро был просто до жути страшен. Сейчас его тут не было. Но Ранта не сомневался, что стоит ему хоть раз подвергнуть сомнению слова учителя, как он погибнет на месте. Настолько его пугал этот человек. «Ну, думаю, раз у меня есть еще силы злиться на него, то со мной еще не все кончено», – пробормотал Ранта, ухмыльнувшись. «Я справлюсь», – сказал он себе. «Я выберусь. Вот увидишь, Харухира. Я выберусь отсюда сам. Ты поразишься и пойдешь на колени передо мной».